В магазине работал кондиционер, что несколько примирило Аглаю с действительностью. Покупателей было немного, пожилая пара, рассматривающая витрины, пара молодая, явно русские, которые уже что-то выбрали и начали торг. И у самой дорогой витрины одинокий мужчина, перед которым продавец выкладывал на прилавок товар на бархатных подушечках, что-то громко говоря. К Аглае сразу подскочил торговец среднего возраста, улыбающийся во все имеющиеся зубы, спросил по-английски, что она желает. На ее неопределенный ответ «сначала посмотрю» заулыбался еще активнее. Поняв, что девушка русская, он принялся вставлять русские слова, забежал за прилавок и приступил к демонстрации украшений. Аглая присмотрела для себя пару браслетов и не очень дорогой комплект – кольцо и серьги для новой жены деда Федора, у которой намечался вскоре день рождения, и приступила с милой улыбкой к основному блюду – обязательной торговле. Как и положено, первоначальную цену ей загнули вдвое, а то и больше. Наверное, продавцу просто нравилось торговаться с симпатичной девушкой. И в этот момент в магазин ввалилась Катька. «Вот ты где!» – громко заявила она так, что все, кто был в магазине, обернулись. «А я тебя обыскалась!» Обе пары уже вышли из магазина, оставался мужчина у центрального прилавка и, разумеется, продавцы и охранник. Глашка почувствовала подкатывающую к горлу дурноту, что-то говорило в ней, что надо уходить и уводить эту идиотку. Прямо срочно, бегом, сейчас же. Но она уже договорилась о цене, и уходить прямо сейчас, может быть, было еще хуже. Мало ли что подумают и как оценят это продавцы. Уж точно не порадуются, а смягчить как-то появление этой красотки – требовалось немедленно. «Окей», — обратилась к продавцу Аглая, мило улыбаясь. «Беру за эту цену». Мужчина закивал и шустро принялся упаковывать товар. «И что ты выбрала?» — подошла к ней Катька. «Браслетики? А за сколько?» «Не за сколько», — сквозь зубы ответила Аглая. «Подожди меня на улице». «Ты что, даже не торговалась?» — поразилась осоловевшая Куницына. «Да ты что?» Она уже ни хрена не слышала, была на своей пьяной волне, что-то там в замутненных мозгах заклинило, и ее несло непонятно куда. «Ты что? Здесь надо торговаться, так принято! Я тебе сейчас покажу, как надо!» «Не надо показывать», — зашипела Глашка, ухватив Куницыну за предплечье и тряхнула. «Я уже поторговалась и покупаю. Катя, выйди на улицу, я тебя прошу». «Нет, ты подожди», — выдернула свою руку из Глашкиного захвата Катька. «Эй, ты!» — громко обратилась она к продавцу, уже упаковывавшему товар, ожидавшему оплаты и настороженно поглядывавшему на эту пьяную русскую. «Я тебе говорю, ты, чурка немытый. Ты за сколько моей подруге браслеты впарил?» Еще агрессивнее повысила она голос. Глашка снова схватила Катьку за руку и потащила к выходу, но та опять вывернулась из захвата, причем делала это, как все пьяные люди, старательно выворачивая руку с комментариями. «Да что ты меня тащишь? С ними так надо! Дай я тебе покажу, как!» На шум из двери за прилавком вышел еще один мужчина, явно абсолютный авторитет тут, скорее всего, хозяин. А может, и кто поважнее. Уж очень презентабельно он выглядел, и продавцы выказали при его появлении чрезмерное подобострастие. Да к тому же следом за ним показался еще один мужчина и встал у первого за спиной, явно охраняя. Серьезный господин быстро перебросился фразами на арабском с продавцом, отдал кое-какое распоряжение. «Ага, смотри, это главный у них», — обрадовалась Катька новому персонажу. «Вот сейчас самая торговля пойдет. Слушайте, мужчина». Обратилась она к нему и вернулась к прилавку, старательно виляя бедрами. «Нам скидочка нужна». Мужчина мельком посмотрел на девушку, не очень скрывая брезгливость, перевел взгляд на Аглаю, улыбнулся, как кобра кролику, если кобры улыбаются. «Эй, ты!» — громогласно потребовала внимания к себе Куницына. «Я к тебе обращаюсь, арабчик». «Давай, клиент всегда прав, скидку этой даме». Мужчина сделал рукой жест, читавшийся однозначно, как приказ вывести эту женщину из магазина. «Ты что, козел, тут показываешь?» – заорала Катька. Пьяная не пьяная, а жест она истолковала правильно. «Совсем охренел? Ты кто такой? Продавец сраный, вот и торгуй, обхаживай клиентов». И она перегнулась через прилавок, пытаясь ухватить египтянина за руку. Мужчина сделал шаг назад, оттянущийся к нему руки, а его охранник шаг вперед. «Все». Аглая рванула к Катьке, схватила ее на этот раз как клещами и поволокла на выход, прошипев предупреждающе. «Заткнись, только слово скажи и убью». «Ты чего?» – опешила Куницына. Глашка выволокла ее за дверь, развернула к себе лицом и очень доходчиво пообещала. «Я тебе сейчас в морду дам. Вот только вякни что-нибудь. Стой и жди меня. Это ясно?» «Ясно», – Проблеяла Катька, обалдев от такого напора всегда спокойной Стрельниковой. Аглая вернулась в магазин, хозяин или кто он там и продавец, обслуживающий Аглаю, тихо о чем-то переговаривались. Мужчина-покупатель уже сделал свою покупку и расплачивался. «Простите», — подошла к прилавку Аглая, продавец тут же выдал дежурную улыбку. А вот тот, уважаемый, смотрел на Глашу в упор и не улыбался. У нее побежали по спине леденящие мурашки. «Моя знакомая немного выпила, и от солнца ей нехорошо», — принялась любезно объяснять она по-английски. «Простите, она не хотела никого обидеть». Продавец, понимающе закивал, мол, «прощаем, всякое бывает». Аглая ответила любезной улыбкой. «Я хотела бы расплатиться и забрать украшение». Она заплатила полную первоначальную стоимость, очень сильно надеясь, что это поможет избежать последствий скандала. Но уже точно знала, не поможет. «Этот мужчина, главный здесь, не забудет, не простит и не оставит без последствий инцидент. Он что-то решил. Решил за нее и дурную Катьку». Глашка чувствовала, что все в ней просто орало об опасности. Но она выдержала тон, приняла пакет с покупкой, приветливо улыбаясь, кивнула и посмотрела еще раз на того, главного. Опасность. Вот что он излучал. Разглядывал ее как человек, приобретающий некий товар, да и обманчиво приветливые улыбки и взгляды продавцов, уже знавших приговор, вынесенный этим русским женщинам, ничего хорошего не обещали. Аглая развернулась уходить и, уже взявшись за ручку двери, почему-то повернула голову и встретилась взглядами с тем самым покупателем, который стал невольным свидетелем Катькиного бенефиса. Он был чем-то похож на араба, но более светлая кожа и удивительные голубые глаза выдавали в нем европейца, и смотрел он на Аглаю задумчиво и с сочувствием. Да, есть чему сочувствовать. Глашка выскочила из магазина, на бегу схватила Катьку за предплечье и потащила за собой, стараясь как можно быстрее уйти от магазина. «Ты что, отпусти!» – потребовала неудавшаяся торгашка. «Заткнись!» – отрезала Глашка так, что Катька замолкла, словно подавилась. Всю дорогу в такси до отеля Аглая чувствовала спиной, телом недобрый взгляд. Вот как выскочила из магазина, так и чувствовала. Она оборачивалась несколько раз, но, разумеется, никого не заметила. И в такси вертелась, все смотрела в заднее окно. Но машин оказалось много, пойди разбери, следят за ними, или это у нее от волнения уже глюки начались. Не выпуская из жесткого захвата руку сопротивляющейся Куницыной, Аглая притащила коллегу в номер. Не раздевая, проволокла в ванную, открыла до упора кран с холодной водой и подставила под струю Катькину голову. Куницына орала, верещала, материлась, вырывалась, брыкаясь ногами, хватаясь за Глашкины руки. «Ага, сейчас. 8 лет профессионального спорта, интернатовского выживания и жгучее желание навалять этой дуре всерьез. А еще Аглая была на полголовы выше маленькой полноватой Куницыной и в 1000 раз злее сейчас. Она держала ее долго, потом затолкала под душ. Вытащила, помогла переодеться и приступила к этапу второму – вливанию в организм Кати Куницыной минеральной воды в больших объемах. Когда коллега даже кричать и ругаться устала, присмотревшись к ней, Аглая спросила. «Ну что, все, протрезвела?» «Ты больная!» – проорала Катька. «Что, еще в душ холодный?» – спокойно размышляла Глашка, посматривая на нее. «Хватит!» – проворчала подруга-курортница. «Протрезвела я!» «Вот что, Катя!» – принялась объяснять Аглая. «Нам надо уезжать. Прямо сейчас». «Ты что, охуела?» Матерно высказалась Куницына и уставилась на Глашу расширившимися глазами. «Куда уезжать? С какого перепугу?» «А с такого, дорогая подруга, что ты оскорбила богатого и влиятельного египтянина. И судя по взглядам, которыми он сопровождал наше отбытие, прощать и забывать оскорбление он не собирается». «Да положить с прибором на его обиды!» Возмутилась Катька. «Ну и что?» Обиделся он, чурка египетский. «Да хоть 100 раз. Что он нам может сделать?» «Ничего. Очень даже может. Мало того, имеет полное право», — уверила Аглая. «Да какое право? Что ты несешь? Возмущалась беспредельно Куницына. «Я не устаю удивляться человеческой тупости и упертому идиотизму», — покрутила головой от избытка чувств Глаша. «Вы приезжаете отдыхать в чужую страну, не потрудившись хоть немного ознакомиться с их законами, укладом жизни, правилами. Так, приехали, и что хотим, то и воротим. Гуляй, рванина. Это арабская мусульманская страна со своими весьма жесткими законами, как уголовными, так и социальными и религиозными. Ты хоть понимаешь, что по их законам любой полицейский тебя мог арестовать и доставить в участок только за твой внешний вид? У них уголовным правом запрещено женщинам появляться в общественных местах с оголенным телом. Они исключение делают только для туристок, потому что туризм – основная статья доходов государства, и то до определенной степени. То, как ты была одета, это все равно, что голый по Красной площади скакать. Да еще пьяная. Здесь это возможно только в резервациях типа отель. В этой стране алкоголь запрещен Кораном. Неужели непонятно, что, приезжая в любую страну, ты автоматически подпадаешь под их законы и обязана их исполнять? Но ты, идиотка, нарушила все, что могла. Ты оскорбила мужчину, араба, мусульманина и не какого-то мальчика посыльного, а уважаемого, богатого, а значит, властного человека. Да еще в присутствии свидетелей. Ты хоть понимаешь, что это такое? Своим внешним видом и пьяным состоянием ты уже дала понять местным, что уважать тебя не за что, и за тобой никто не стоит. У них такие обычаи и правила. При этом ты умудрилась нанести серьезное оскорбление мужчине. Я вообще удивляюсь, как нас не арестовали прямо на рынке. По их законам этот человек может обратиться в полицию, и 101 свидетель подтвердит его слова. И тебя обязаны арестовать и отдать под суд. «Да пошла ты на!» – опомнилась Катька. «Что ты выдумываешь?» «Подумаешь, выпила немного и поскандалила в магазине. Подумаешь, арабчиком его обозвала. Какая полиция, ты вообще ненормальная?» «Кать», — со всей возможной серьезностью и убедительностью сказала Глашка. «Поверь, нам надо уезжать. В любой момент нас с тобой могут арестовать. А то и чего хуже». «Ты ёптая», — констатировала коллега, разглядывая Аглаю. «Стрельникова, ты больная на всю голову. Не умеешь отдыхать, не езди на курорты и не мешай другим. И пошла ты куда подальше, конченая». «Придумала херню какую-то. Арестуют, полиция, араб какой-то богатый. Простой чурка. Ну, хозяин магазина, и что? Ну, наехала я на него. И что? Да таких, как я, в их магазинах каждый день пачками. Они нас обслуживают, усекла? Обслуживают. Нас. Значит, обязаны прогибаться. Перебздела, хочешь уезжать? Да вали. Мне это уже настохренело, праведница фигова. Вали, я хоть одна в номере поживу. Я предупредила, а ты решай». Устала от Куницыной, ее непроходимой тупости и хамского быдляческого разговора Аглая. Катька, полностью игнорируя Аглаю, принялась собираться, краситься, одеваться на вечернюю программу отрыва. Созвонилась с уральскими подружками, и, судя по тому, как она поглядывала во время разговора на Глашу, было ясно, что основной темой сегодняшнего вечера станет обсуждение ее больного воображения. Глубоко наплевать. А вот любимый русский вопрос «что делать?» куда актуальнее. То, что последствия будут, Аглая знала абсолютно точно, как свое имя, и следовало удивляться не этому, а тому, что они еще не настали, эти самые последствия. Не удивляться, а сильно опасаться, потому как раз полиция до сих пор не нарисовалась, хотя бы пожурить и оштрафовать, значит, араб этот задумал что-то иное. Глашу не отпускало ощущение этого недоброго, расчетливого взгляда и, не переставая, познабливала от чувства надвигающейся опасности. Ладно, предчувствия предчувствиями осваливать надо. Пусть даже она ошибается, отдыха такого больше, чем достаточно. Так, по принятым правилам безопасности, все ценные вещи и паспорта отдыхающим предлагали держать в сейфах камеры хранения. Драгоценностей и украшений Аглая с собой не брала, красоваться ни перед кем не собиралась, а возить их туда-сюда через таможни не видела смысла. Паспорт, деньги и билеты забрала из сейфа сегодня утром. Завтра у них намечалась экскурсия в Иерусалим и требовался паспорт. Гид предупреждал, чтобы на всякий случай и билеты взяли. Мало ли что спросят израильские таможенники. Но она и деньги все забрала, как чувствовала, что. Аглая упаковала в чемодан вещи, проверила документы и билет на самолет несколько раз и призадумалась, когда лучше уезжать и, главное, как. Понятное дело, самолетом. Она не сомневалась, что сможет улететь. Пусть и не поменяет билет, тогда купит. А вот как лучше до аэропорта добраться? Таксисты в такое время заломят цену до небес. Может, доехать до города, а там поискать рейсовый транспорт? Аглая вдруг остановилась. Может, Куницына права? Может, у нее крыша едет? Что за паника? Какие такие наезды местного египтянина? Действительно, подумаешь, пьяная русская девица что-то там несла в магазине. Что, она первая, что ли? И ничего, благополучно дальше отдыхали такие туристки. На фоне бархатной темноты, тепла египетской ночи и доносящихся снизу с территории отеля музыки, смеха, веселья, эта ее паника казалась полным бредом, паранойей. Что она придумала? Что такого узрела во взгляде хозяина магазина? «Аглая, ау, ты чего? Ну, хочешь ты уехать, так спокойно, без экстрима. Съездишь завтра на экскурсию, обратишься на ресепшн, чтобы билеты поменяли на ближайший рейс. И лети себе домой. Она вдруг взглянула на ситуацию с точки зрения Катьки. «Нет, ну, на самом деле это бредятина полная, устойчивая шизофрения. Какому нормальному человеку придет в голову срочно улетать с отдыха, за который заплатил немалые деньги, с курорта, после того, как кто-то там нахамил в магазине продавцу? И что, господи боже мой, посмотрел на тебя кто-то не так? Права, Катька, Аглая, ты больная. Это что-то с психикой, не иначе». В дверь затарабанили, и Глашка со страху аж подскочила на месте, напряглась. «Стрельникова, открывай!» – заорала за дверью Катька. «Плохая девочка пришла». Аглая открыла дверь. Пьяная в дупелину и веселая Катька ввалилась в номер, похихикивая и рассказывая, еле ворочая языком. «Ты знаешь, как девки ржали, когда я это им... про твою эту... ну... про арест и полицию?» Она икнула, плюхнулась на кровать. «Тоже говорят. Ик! Больная! Может, тебе это? Психиатру?» Осилив последнее трудное слово, Куницына завалилась на кровать и отрубилась в момент, через пару секунд начав похрапывать. Глаша стояла рядом, смотрела на нее и вдруг поняла, почувствовала со всей четкостью: «Беги, Аглая, беги! Хрен с ним, сколько там такси стоит, и не имеет значения, ошиблась ты или нет, не надо ничего анализировать, подвергать сомнениям и логике, ты же чувствуешь опасность, значит, беги!» И в этот решающий момент в дверь постучали. Не очень громко, но довольно настойчиво. Глашка испугалась так, как не пугалась никогда в жизни. Сердце забарабанило, став огромным, перепуганным. Оно стучало везде, в животе, в груди, в горле, в кончиках пальцев. Она посмотрела на часы, начало второго ночи. «Самое время», — подумалось ей. Стук повторился. «Что делать-то? Можно свалить по балконам». Между балконами номеров была неубедительная ажурная перегородка по грудь. Аглая перелезть, что выдохнуть. И что дальше? Да по обстоятельствам. Ну, не открывать же на дурака, берите нас теплыми. «Аглая», — услышала она незнакомый мужской голос из-за двери. «Не пугайтесь, откройте». И она открыла. И обалдела в полном недоумении. Перед ней стоял тот самый мужчина из магазина, покупатель с яркими светло-голубыми глазами, который смотрел на нее тогда сочувственно и как-то задумчиво, словно решал что-то. «Вы кто?» — спросила она тоном, в котором не слышалось дружелюбия. «Глеб Егорович», — ровно ответил он и спросил. «Может, в номере поговорим?» Аглая подумала пару мгновений и, сделав шаг в сторону, пропустила его в комнату. Непонятный Глеб Егорович вошел, увидел ее собранный чемодан и дамскую сумочку на кровати и похвалил. «Умная девочка». И повернулся к ней лицом. Они помолчали, рассматривая друг друга. Высокий, худощавый, с честными серьезными мышцами нетренажерного происхождения, черные, слегка вьющиеся волосы хорошей стрижки, неширокое лицо, такое аристократическое, что ли, тонкий нос с горбинкой, красивые брови и... потрясающие глаза, очень яркие, светло-голубые, какие-то слишком мудрые и уж больно много понимающие. Что увидел в ней странный мужчина, осталось для Глашки загадкой. Но рассматривал он ее весьма пристально, не оценивающе, а как-то вопросительно, словно хотел понять, стоит ли она его прихода сюда. Тут всхрапнула Катька, перевернулась на спину, закинув одну ногу на кровать, промычала что-то во сне, прервав их гляделки. «А девушка продолжила?» — усмехнулся невесело гость незваный. «Как вы меня нашли и узнали, кто я?» — спросила Глаша. «Давайте я вам по дороге все расскажу, Аглая», — ровным тоном предложил он. «Вам на самом деле лучше уезжать отсюда побыстрей». «Почему?» — пыталась хоть что-то выяснить для себя она. «А почему вы решили уезжать?» Он полукивком указал на собранный чемодан и дамскую сумочку, лежавшие на кровати. «Мне надоел отдых в такой компании», — привела весомый аргумент Аглая. «И поэтому вы собрались среди ночи сбежать из отеля?» — чуть насмешливо спросил незнакомец. «Ну хорошо», — сдалась Аглая. «Мне не понравился взгляд этого хозяина магазина, или кто он там. Так смотрят, когда точно знают, что ты в их власти. Видите ли, я не хочу находиться ни в чьей власти, поэтому предпочту ретироваться, даже если я ошибаюсь». «Не ошибаетесь. Утром за вами с подругой придут полицейские», — также спокойно объяснил он. «Так», — выдохнула она. «Одно дело предполагать и что-то там чувствовать и бояться, а совсем другое, когда твои опасения подтверждаются, совсем другое». Но она быстро справилась с собой, со страхами и начинающейся паникой, накатывающей волнами. «А почему я должна вам верить?» — высказала подозрение осторожная Аглая. «Вы с таким же успехом можете оказаться тем человеком, который под видом помощи преследует совсем иные, далеко не благородные цели. С очень даже большой вероятностью», — кивнул без особых эмоций мужчина. Но если других помощников нет, придется вам довериться мне. Я вполне могу самостоятельно взять такси и уехать», — заверила Аглая. «Такси — это плохая идея», — покачал головой Глеб Егорович. «Во-первых, водители могут быть предупреждены о вас, а во-вторых, они сдадут вас, когда их спросят. А если в этот момент вы будете находиться в салоне машины, вас просто привезут обратно, а спросят по рации всех таксистов сразу, как только обнаружат, что вас нет». «И во сколько это случится?» Аглая, видимо, немного раздражаясь от необходимости что-то объяснять, надавил он тоном. «Часов в 6 утра вас с подругой придут арестовывать по заявлению уважаемого человека, пока до выяснения обстоятельств. Давайте поторопитесь, я выведу вас из отеля и отвезу в аэропорт. Обещаю рассказать все подробно по дороге». «Надо бы поблагодарить Бога за неожиданную чудесную помощь и мотать», послушавшись дельного совета добровольного помощника. Но Глашка не могла. «Я не могу ее так бросить», — сказала она, вздохнув для храбрости поглубже, и махнула рукой в сторону кровати, где спала Катька. «Она вас подставила и, как я понимаю, уезжать вместе с вами отказалась», — напомнил Глеб Егорович. «Да, она не самая умная девушка, но бросить ее просто так, одну, зная, что утром за ней придет полиция, я не могу», — вздохнула совсем тягостно Аглая, как в грехе каком призналась. «Хотите остаться с ней?» — прищурившись, спросил он с нажимом. «Нет», — покачала головой Глашка, — «но надо что-то придумать. Мы не можем тащить ее с собой», — объяснил спаситель ровным, но твердым тоном. «Мы не сможем выйти из отеля незамеченными. Да и в таком состоянии ее ни в один самолет не пустят. А вы потеряете драгоценное время и рискуете не успеть». «Я понимаю», — удрученно произнесла Глашка, и вдруг ее осенило. «Я знаю, что делать. В соседнем номере проживают двое мужчин из Курска. Один с Катькой даже заигрывал. Давайте ее туда перетащим». «И как вы себе это представляете?» — весело поинтересовался Глеб Егорович. «Постучимся к нему в номер и предложим «возьмите»?» «Нет, конечно», — ответила она и порадовала решением. «Если они в номере, то я объясню им ситуацию и попрошу взять Катьку хотя бы на ночь. А если их нет, тоже не страшно. У них всегда балкон открыт. Я перелезу к ним через балкон, открою дверь номера, и мы ее перенесем туда». Он посмотрел на нее крайне заинтересованно, словно макаку в зоопарке рассматривал. Усмехнулся и спросил. «Знаете, вы странная. Вам никогда об этом не говорили?» «Да миллион раз», — обрадовалась Глашка и вернулась к обсуждению своего плана. «Ну что, поможете?» «А что это даст? Ну, не найдут ее утром, но из номера ей придется выходить. Разыщут через несколько часов, и результат тот же, арестуют. У нас утром экскурсия в Иерусалим. Кстати, соседи тоже в ней участвуют. Катька, конечно, идиотка, но не дура окончательная. Вдруг она сообразит, что делать. Может, останется в Израиле? Пусть ее там задержат и депортируют в Россию». «Это вряд ли. Израильтяне просто переправят ее обратно в Египет с другой экскурсией». «Возможно, и так, но хоть какой-то шанс у нее будет», — настаивала Аглая. «Вы поможете?» «С полным и глубоким неудовольствием», — согласился он. «А через балкон полезу я». Они вышли на балкон. У соседей свет не горел. Глеб Егорович одним плавным движением перемахнул через перила и вошел в номер. Глашка понеслась к двери, приоткрыла, посмотрела, проверила, нет ли кого в коридоре. Никого. Народ либо спит, либо развлекается вовсю. Щелкнул замок соседней двери, и Глеб Егорович, прикрыв дверь не до конца, быстро прошел в номер к Аглае. «Один мужчина спит, приблизительно в таком же состоянии, как ваша барышня. В самый раз подбросить ему такой сюрприз. И не заметит. Ну что, вы не передумали? Начнем транспортировку». Она не передумала. Он помог быстро собрать и затолкать в чемодан Катькины вещи. Глаша проверила в ее дамской сумочке паспорт, билет, деньги. Глеб Егорович подхватил на руки бесчувственную Куницыну. Аглая шла впереди, проверяя, нет ли людей в коридоре, и быстро открывая и закрывая двери по пути следования. Куницыну уложили на пустующую кровать, чемодан пристроили рядом, а сумочку Аглая сунула ей под подушку. «Сильно смахивает на комедию положений», — дал оценку эвакуационным мероприятиям Глеб Егорович, когда они вернулись в номер. «Или на фарс. Простите, но я не могла бросить ее, не попытавшись хоть что-то сделать», — покаялась Глашка. «И спасибо вам. Идемте, Аглая. Мы и так слишком много времени потеряли. Проверяйте, не оставили ли вы что-нибудь в номере. И быстрее, быстрее». Он подхватил одной рукой ее чемодан, другой взял Аглаю за руку и так и не выпускал все время. Они спустились на первый этаж на лифте для обслуживающего персонала, и через какие-то двери, служебные помещения, проходы Глеб вывел Аглаю на задние дворы отеля. И как-то так замысловато повел, что вскоре они оказались возле автостоянки за территорией отеля, не проходя через главные ворота. И еще дальше, метров через 100, остановился у машины с прокатными номерами.